А почему они не поднимут тревогу? Если рядом враг, а тут вылазит такая трясина, сам Творец велел позвать подмогу, усмирив на какое-то время свою гордость, спросил у орка блондин. Тем более, что фарельские солдаты сейчас чудят перед их основными силами. Вот именно поэтому они тревогу поднимать и не станут. Вымученно ответил Мизар, потерев ладонью виски и снова включаясь в разговор. Сейчас главный враг эльфийских солдат, королевство Фарел, а троллских дивизионов у нас не было с момента основания. Тугака просто примут за дикого представителя его народа, который вышел на ночную рыбалку. Я у него уточнял, лесные тролли действительно это дело любят. И пока наш великан не будет пытаться перебраться на тот берег, его даже трогать не станут, потому как угрозы для эльфов один тролль не представляет, а тихо убить его в принципе невозможно, даже зачарованные стрелы могут застрять в толстой шкуре, а шум раненый тугак может поднять огромный, оповестив при этом всю округу, что здесь кто-то сидит. Это ты понял? Понял, не дурак, быстро закивал головой Сильнуриц. Троллы плещутся в серебрянке на потеху ушастым и оттянет их большую часть на себя. Ну а дальше-то что? А дальше вы пойдете вместе с ним, но спрячетесь в кустах на берегу и будете ждать моего сигнала. Эльфийские солдаты не полные идиоты и все разом смотреть на Тугака не пойдут. Плотину из камней кто-то наверняка останется охранять. Я тихо и незаметно переберусь на ту сторону, устрою этим сторожам преждевременную встречу со жнецом и ударю в спину карауливших нашего громилу дозорных. Когда на том берегу начнется суета, это и будет сигналом, услышав который вы будете должны перейти серебрянку по броду и вместе с Тугаком еще раз ударить в спину дозорных, которые снова отвлекутся, но в этот раз уже на меня. Ну а после мы хватаем все, что будет у ушастых и делаем ноги в сторону соседней чащобы. Есть там одно местечко, где мы сможем схорониться и переждать денек-другой. Когда ушастые заметят потерю своих бойцов, они начнут нас искать и какое-то время нам лучше отсидеться. Все ясно? Яснее не бывает. Только это. Пара вопросов все равно есть. Тихо выругавшись, Мизар с тяжелым вздохом посмотрел на Фьера. Лишь две вещи не давали сейчас молодому наемнику убить раздражающего его пирата с помощью клейма: его брат-близнец, приносящий реальную пользу, и 200 золотых монет, которые бывший рыбак уже заплатил за эту парочку. Почему-то я не удивлен. Что именно тебя интересует? Ну, собственно, две вещи, ответил проблемный Сильнуриц, почесав в затылке. Почему мы не идем по той же переправе, что и сотня твоего знакомого, и почему мы ждем здесь столько времени? Скалы-то уже подорвали, можно начинать ход сейчас. Скажи-ка мне о гении тактики и стратегии. Когда они это сделали? Минут 10-15 назад, поковырявшись в ухе, непонимающе ответил Фьер. До сих пор легкий звон в ушах стоит. А что, а как эльфийские военачальники, по-твоему, за это время должны успеть поднять по тревоге всех своих бойцов? У остроухих что, каждый солдат, маг с шаром дальновидения, или, может быть, у них поголовно в заднице телепортирующие артефакты вставлены, чтобы их командиры по щелчку пальцев могли собрать всех своих воинов в одном месте? Елейным голосом осведомился у него Мизар. По словам капитана Игнара, для того, чтобы враг смог отреагировать на отвлекающий маневр основной части 1001 крови, нужно как минимум полчаса. Огромные массы воинов, это тебе не маленький отряд, они двигаются довольно медленно. Так что будь так любезен, не задавай больше идиотских вопросов и готовься к бою. Если ты умеешь сражаться так же, как умеешь выводить людей в агаша и меня, к слову, из себя, то у всей эльфийской армии нет вообще ни единого шанса. Поморщился молодой наемник, которому уже во второй раз пришлось объяснять это одному из близнецов. А что до разведывательной сотни? Мы решили на какое-то время разделиться и пойти разными путями. Вагаш с его ребятами будет перебираться через Серебрянку сильно севернее. Этот брод узкий, и его сотня в этом месте будет переползать через реку слишком долго, да и укрытие, про которое я знаю, не вместит столько людей. Это все, не дожидаясь очередного вопроса светловолосого пирата, Мизар повернулся в сторону ведущих к берегу кустов. Отлично. Проверьте снаряжение, чтобы ничего не гремело, когда настанет время атаковать отвлекшихся на меня ушастых. Тугак. Да, новый хозяин, лесной тролл, и закончил пережевывать подобранный по дороге ярко-красный гриб и вопросительно посмотрел на молодого наемника. Не забудь снять одежду перед выходом на сцену, чтобы эльфы точно приняли тебя за дикого. Эльфийский дозорный с подозрением рассматривал слегка шевелящиеся кусты на удерживаемом смертными берегу. Некоторое время назад над Серебряной рекой раздался страшный грохот, и скалистые участки на той стороне обрушились прямо в воду, а затем по всей армии была поднята общая тревога, и практически все свободные бойцы находящихся рядом копий были в рекордные сроки стянуты вместо прорыва, оставляя маленькие и разрозненные группы дозорных без маломальски серьезного прикрытия. Некоторая часть солдат оставались в качестве подкрепления для охранявших разрушенные переправы следопытов. Именно там, по данным эльфийской разведки, сейчас были расположены людские полки, а рядовым солдатам был дан приказ справляться собственными силами, но если это не представляется возможным и враг слишком силен, отступать к основным частям, попутно предупреждая соседние дозорные группы о вражеском прорыве. Командир, к лидеру их группы, который, как и его подчиненный, занимался слежкой за противоположным берегом, подошел один из отправленных в патруль бойцов. «У нас тут слегка нестандартная ситуация. Что такое?» Тот оторвался от наблюдения и повернулся к своему подчиненному. «Во время моего обхода на той стороне реки на берег выбрался лесной тролль. По крайней мере, я так думаю, лично я их не встречал, но это создание сильно похоже на его описание. Огромная серокожая тварь, я думал, мы их всех истребили». Лидер дозорного отряда с недоверием посмотрел в указанную патрульным сторону. «Как далеко? Он один или в компании людских солдат? Шагов 200-250. Один и, судя по всему, зверь дикий. Одежды на нем нет вообще, а из оружия только какая-то здоровенная ветка. Сейчас он то ли купается, то ли пытается поймать рыбу. Толком не разглядеть, больно брызг много. Мне подстрелить его? Нет». Отрицательно покачал головой эльфийский командир. «Вверх по течению русла реки начинает мельчать и расширяться, с такого расстояния одной стрелой, пусть и зачарованный, ты его не уложишь. А визг при ранении эти твари поднимают такой, что владыка леса их слышит. Собирая остальных, мы выдвигаемся к троллю, но ты и ты», он поочередно ткнул в пару бойцов, «остаетесь здесь». Что-то больно не вовремя эта тварь вылезла. Глава 5. Тихая заводь. Молодой эльфийский дозорный бдительно вглядывался во мрак ночи, держа в руках свой верный лук, с наложенной на тетиву стрелой. По всему западному краю была поднята общая тревога, войска смертных перешли в наступление и уже вот-вот собирались форсировать Серебряную реку, а потому солдату княжества осенней листвы надлежало быть бдительным и полностью собранным. Кто знает, на какие подлости способны люди в попытках вернуть себе землю, украденную у его народа. Эльфийский юноша был свято уверен, что именно смертные повинны во всем произошедшем, ведь именно они в своей бесконечной жажде наживы посмели посягнуть на то, что принадлежало княжеству, и, надеясь, что никто не заметит, начали тайно заселять часть его территорий. И как любой воин, верный своему дому, этот дозорный собирался с честью и полной самоотдачей выполнить свой долг, уничтожив мерзких захватчиков и лжецов, про нарушение Фаркусом III договора, который заключил еще его далекий предок, в великом лесу знали многие. «Да расслабься уже, Китаэль!» Позади молодого эльфа раздался насмешливый голос, заставив его скорчить недовольную гримасу. «Командир со своими прихлебателями уже ушел, нет смысла так выслуживаться, ни перед кем». С мрачным выражением лица дозорный обернулся к говорившему. «Холикль, ты не можешь быть хотя бы чуточку серьезней? Мы сейчас на войне, а не в каком-нибудь из твоих излюбленных кабаков». Облаченный в легкую кольчугу, надетую поверх темно-зеленой рубахи с длинными рукавами, эльф только вымученно закатил глаза на эти слова своего более ответственного сослуживца. «Враг совсем рядом, и если ты не будешь бдителен, то смертные тебе быстро уши отрежут. Не слышал, что случилось с копьем господина Дракоса? Какой-то человек сумел пробраться внутрь лагеря, обокрал половину тамошних солдат чуть ли не до исподнего, изнасиловал всех целительниц в лазарете и, украв несколько лодок, предназначенных для нашего авангарда, ладейным караваном уплыл к своим. Да байки все это. Сам подумай, если бы этот лазутчик смог все это провернуть, то командира, в копье которого он это сделал, моментально скинули бы с поста его же солдаты, а может быть и казнили бы под шумок. Так опростоволосится, это надо сильно постараться», недоверчиво покачал головой второй боец княжества. «А его не то, что не отстранили, даже лишний раз дунуть в его сторону боятся. Говорят, наш главнокомандующий лично приезжал после этого события к нему в лагере, раз у господина Дракоса голова все еще на плечах, значит, там случилось что-то другое, и генерал в итоге остался доволен. Сам знаешь, насколько у красного клинка нрав суровый и насколько он скор на расправу. За подобную ошибку он бы убил любого прямо на месте. Ну а вдруг у нас такой лазутчик появится? Продолжал стоять на своем верный долгу дозорный. Нельзя хлопать ушами, если мы не хотим их лишиться. Китаиль, ты сейчас так особо изощренно пошутить решил? Холикаль обвел руками окружавший их лес с рекой. Да нас же в задницу мира сослали, где не то, что врага, зверей редко встречаешь, а из развлечений есть только увлекательнейшие наблюдения за ростом мха на деревьях. И надо тебе было ляпнуть такое перед нашим командиром. Прошу отправить наш дозорный десяток на самый опасный пост. Сделав одухотворенное лицо, передразнил своего сослуживца второй боец. Думаю, его чувство юмора оценило все наши копья. Мы же на самом краю наших земель находимся, дальше на юг только голые скалы и соленое море, а за противника тут в лучшем случае пара белок сойдет, да и то, если самому залезть к ним в дупло. Или ты думаешь, командир на слежку за этим троллем просто так сорвался, прихватив с собою большую часть нашего отряда? Да я клянусь великим лесом, что ему не меньше, чем остальным осточертело тут находиться. Просто он виду не показывает, чтобы наш боевой дух не понижать. И остальных именно за этим потащил, чтобы на редкую тварь поглазели, да развеялись немного. Только меня тут с тобой оставил. Несение постовой службы также входит в обязанности солдата. Слегка неуверенно отозвался Китаиль, поглаживая тетиву на своем луке. Она тренирует нашу выдержку и хладнокровие. Отлично. Значит, ближайшие пару лет у нас будет одна сплошная тренировка. С широкой, издевательской улыбкой хлопнул в ладоши второй дозорный. У тебя, по выживанию во враждебной среде, у всего остального отряда, по самоконтролю и дисциплине. Это еще почему? С подозрением покосился на него молодой эльф. Терпение у ребят не бесконечное, а про то, кому мы обязаны этой ссылкой, весь наш отряд прекрасно знает. Так что тебе стоит помолиться великому духу леса, чтобы смертные перешли в масштабное наступление. Только в этом случае нас отсюда вытащат и прикрепят к какому-нибудь копью, для усиления. Сейчас вон, как раз тревогу подняли, может, люди наконец-то решились начать атаку, а то целых 2 месяца вообще ничего не происходило. Холикаль почесал в затылке и задумчиво посмотрел на своего сослуживца. Надо бы у командира попросить перевести меня в другой отряд, а то ты опять какую-нибудь глупость перед начальством скажешь, и придется нашему десятку выполнять роль приманки для тяжелой фарельской конницы. А я бы еще пожить хотел. Если ты так боишься битвы, то что же в армии забыл? Презрительно фыркнул в ответ Китаиль, оглядывая беглым взглядом охраняемый участок берега, пока все вроде бы было тихо и ничего подозрительного эльф не заметил. Если я не ошибаюсь, ты же вроде как добровольцем вызвался. Хех, а ты видел, как на пришедших с фронта наши девушки смотрит? Похабно ухмыльнулся в ответ прагматичный боец, с намеком играя бровями. На каждого, кто успел повоевать, эти демоницы-искусительницы чуть ли не облизываются. Ты сам подумай, какая эльфийка не захочет себе мужественного супруга-воителя, который с честью отстаивал интересы нашего народа и защищал наши границы от людской заразы? Да никакая. Сейчас военный для любой из них – самая желанная партия, которая обеспечит семье уважение и почет на много столетий вперед. Так что, если я тут с десяток лет отслужу, успех удам мне обеспечен. Главное, чтобы до брака дело не дошло и охомутать не успели. А если тебя во время твоих похождений поймает кто-то из родни опороченной девицы? С сомнением посмотрел на него сознательный боец, невольно заслушавшись перспективами, которые рисовал перед ним Холикаль. Оба эльфа были еще довольно молодыми по меркам своего народа, недавно им исполнилось всего-то по 500 лет, и обзавестись собственными семьями они еще не успели. И приставив клинок к горлу, потребуют жениться, а в таком случае я просто. Разговор двух дозорных прервал тихий всплеск воды, раздавшийся из-за кучи камней, который завалило реку после прогремевших около часа назад череды взрывов. Слышал? Китаиль моментально насторожился и, наложив стрелу на тетиву своего лука, с подозрением посмотрел в сторону, из которой доносился звук. «Там есть кто-то?» «Ага, есть. Давай-ка подумаем, кто же это может быть». «А, я знаю». Сделал вид, что его озарила внезапной догадкой Холикаль. «Это самый жуткий зверь, с чешуей, которая несет в себе смертельную опасность для каждого эльфа, с холодными и бездушными глазами настоящего убийцы. Имя ему...» Дозорный на секунду замолк, нагнетая драматическую паузу. «Рыба, хватит придуриваться, Я серьезно. Солдат натянул тетиву и стал медленно двигаться в сторону торчащих из воды камней, держа их на прицеле. Ну раз серьезно, то тогда иди проверяй. Я тебя отсюда прикрою и если с тобой что-нибудь случится, всему великому лесу расскажу, что ты пал смертью храбрых, тихо хмыкнул второй дозорный, даже не притрагиваясь к торчащему за его спиной луку. Эльфы будут твоим именем детей называть, ведь Китаэль победитель карпов. Звучит невероятно внушающе. Или кто там в этих водах плавает, не обращая внимания на трёп своего сослуживца, молодой эльф подошел к торчащим из-под воды обломкам скалы и, стараясь не шуметь, чтобы застать притаившегося там врага врасплох, аккуратно выглянул из-за камня. Ну что там, пусто. Китаэль с разочарованным вздохом окинул взглядом открывшуюся ему картину. С позиции дозорного открывался хороший обзор на весь брод, и молодой эльф отчетливо видел, что там никого не было и лишь обмельчавшая река текла через заслон из обрушившихся от взрыва скал. Может это нам просто послышалось, говорю же, рыба это была, тяжело вздохнув, сказал Халакиль, кивая в сторону реки. У нее в это время года как раз сезон нереста, вот она и резвится день и ночь, но проверить-то все равно было нужно, а вдруг это фарельские солдаты к нам подбираются, ага, а вон в тех кустах полк тяжелой конницы мог шуршать. Согласно покивал прагматичный боец, делая вид, что соглашается со своим напарником. «Китаэль, ты бы завязывал со своей излишней инициативой. Ну кому этот несчастный брод сдался? Тут же максимум по два человека за раз пройти смогут, а дальше уже дно вниз уходить начинает. И это я молчу про то, что человеческим тысячам сюда добираться придется несколько дней, причем под пристальным вниманием нашей разведки», которая с них глаз не сводит. А еще я открою тебе маленький секрет, с момента ухода командира, я глаз не сводил с противоположной части берега, так что если бы это был враг, я бы его так или иначе заметил, начало брода у нас чуть ли не на ладони, и проскользнуть по нему незамеченным, невозможно. А сразу ты этого не мог сказать, возмущенно спросил у него молодой эльф, убирая оружие обратно за спину, и лишить тебя возможности попугать рыбу, не, каха. Позади Китая раздалось сдавленное сипение, быстро переходящее в булькающий хрип. Разворачиваясь к своему сослуживцу и уже в начале движения срывая со спины лук, дозорный понял, что он не успевает. Тело Халакиля с перерезанной глоткой падало на прибрежный песок, а с его убийцы медленно сползали чары невидимости, показывая бойцу невысокую фигуру мужчины в зеленом плаще. И прямо сейчас она целилась в эльфийского солдата из короткого черного арбалета. Тревог кха. Дозорный попробовал сместиться в сторону, одновременно с этим доставая стрелу из небольшого деревянного колчана, висевшего на ремне за поясом, но это удалось ему лишь частично. Оружие врага издало сухой щелчок и просвистевший в воздухе арбалетный болт вонзился в плечо Китаэля. Сила выстрела была такова, что бойца развернуло на месте и издав сквозь сжатые зубы сдавленный стон, он выронил лук на землю. Но это был еще не конец, ведь пока враг перезаряжал свое оружие, стойкий солдат дозора успел подняться на ноги и выхватить из ножен неизменный атрибут большей части воинов княжества осенней листвы, а именно, длинную саблю. Это оружие было по большей части предназначено для двуручного хвата и управляться с ним одной рукой было тяжело, но выбора у молодого эльфа не было. Плечо, в которое попал арбалетный болт, отнялось практически сразу и двигать Китаэль мог лишь одной рукой. Слишком быстро там все немеют. Похоже, этот меткий ублюдок зацепил какую-то вену. Надо будет потом показаться целителю, с трудом сохраняя хладнокровие, подумал эльфийский боец. И похоже, что на остальных парней из нашего отряда надежды нет, они или далеко ушли, или уже перебиты. Эх, Халакиль, говорил же, надо быть настороже. Но не волнуйся, я убью этого ублюдка и отомщу за твою смерть. Даже несмотря на ранение, молодой дозорный не собирался сдаваться и готовился биться до последнего. Сейчас их с убийцей разделяло всего несколько шагов, а значит, у него были неплохие шансы на победу. В последнее время Китаэль немало времени уделял боевой подготовке, много общался с куда более опытными мечниками, а потому план в его голове созрел практически моментально и все, что ему оставалось сделать, это привести задумку в исполнение, ведь противник не собирался давать эльфу время для передышки. Нужно дождаться его следующего выстрела, отразить его, а потом атаковать. Арбалет – мощное оружие, но с довольно низкой скорострельностью, и если у меня получится пережить вражескую атаку, то после этого я смогу сразу же контратаковать и перезарядиться враг уже не успеет. Главное, не спешите принять устойчивую стойку, отражение стрел даже с двумя рабочими руками выполнить непросто, а я сейчас еще и наполовину калека. Секунды в голове молодого дозорного растягивались в часы, а мыли летели быстрее любой скаковой лошади. Вот он целится. Сейчас. Вновь оружие убийцы издало сухой щелчок и вновь арбалетный болт промелькнул в воздухе, но в этот раз эльф был готов. Его запястье начало вращательное движение за секунду до выстрела, и слегка изогнутая сабля со звоном отбила смертоносный снаряд, который улетел куда-то в сторону Серебряной реки и с тихим бульком исчез в ее глубинах. А Китаэль продолжил движение и в пару мгновений, оказавшись рядом с врагом, обрушил свою саблю на его голову. Но похоже, что противник был готов к такому повороту. Как только молодой эльф отбил его выстрел, убийца отбросил арбалет в сторону и быстрым кувырком ушел в бок, избегая сокрушительного удара раненого дозорного. Лезвие клинка бессильно чиркнуло по песку, а ловкий противник выхватил из-за голенища сапога короткий кинжал и вонзил его солдату под колено. Там не было абсолютно никакой защиты, и войдя на всю свою длину, тот показал кончик своего лезвия с противоположной стороны ноги. Окончательно потерявший всякую подвижность, Китаэль пару раз взмахнул саблей, пытаясь зацепить оказавшегося неожиданно прытким убийцу, но каждый раз тот отскоками и кувырками уходил от ударов, а сам дозорный с каждой секундой терял все больше силы и стремительно слабел, даже слишком стремительно, для обычного кровотечения и пары ранений. Вскоре боец замедлился настолько, что враг поймал его на очередном замахе, надавил на запястье, заставляя выронить оружие и, выхватив еще один кинжал, загнал его эльфийскому солдату прямо в незащищенную шею. Что было дальше, Китаэль не почувствовал, лишь на грани сознания мелькнула мысль, что он уже лежит на песке, не в силах пошевелить и пальцем. И когда сознание молодого эльфа уже начало падать во мрак, его голову посетила внезапная догадка. Слишком быстро ослабел, видимо, на том болте была отрава. Но подобное знание уже никак не могло помочь верному своему долгу солдату, ведь его сердце к этому моменту уже остановилось. Ушастых, что, всех поголовно учит стрелы отбивать, тихо бурчал себе под нос Мизар, затаскивая поочередно оба трупа в ближайшие кусты. Хотя он и собирался уничтожить весь десяток остроухих бойцов, оставлять мертвецов лежать на песке, всем на обозрение молодой наемник не стал, мало ли, кто мимо проходить будет. Ладно, еще те ребята в латах из Зеленчака такое провернуть могли, у тех порода буквально перла изо всех щелей и обучение должно было быть соответствующим, но тут какой-то патрульный, в забытом творцом месте. Первая часть плана прошла как по маслу, когда лесной тролль начал отыгрывать перед остроухими дикаря, большая часть их отряда повелась на приманку и, оставив всего пару бойцов для охраны, отправилась выше по течению, чем и воспользовался бывший рыбак. Повернув на пальце вымененное у Дракоса кольцо, парень смог стать невидимым и перебраться на другую сторону, прыгая по торчащим из воды скалам. Мокрые камни были не самой устойчивой поверхностью, и один раз Мизар на них поскользнулся и чуть было не рухнул в реку, умудрившись вцепиться в камень, словно кровососущий клещ в свою жертву. Но одна нога все же слегка зацепила водную гладь, вызвав негромкий всплеск, который привлек внимание одного из дозорных. В этот момент бывший рыбак начал молиться всем известным ему богам, чтобы чары кольца с него не спали, и чтобы эльф не смог его заметить. В том положении он представлял из себя чуть ли не идеальную мишень, и то ли его молитвы услышали, то ли из-за простого везения, но остроухий его не заметил. Стоял, смотрел прямо на наемника, но при этом совершенно его не видел. Кольцо Дроу сработало просто превосходно, и пробравшись за спину к одному из бойцов, парень постарался тихо его прикончить, но у него это не получилось. Товарищ убитого сразу же услышал предсмертное бульканье и попытался подстрелить Мизара, но бывший рыбак был немного шустрее и успел всадить в веслоухого ядовитый болт до того, как он успел натянуть тетиву. Ну а дальше все было довольно просто: немного попрыгать вокруг отравленного врага, и спустя пару минут тот сам отправился на встречу со жнецом. Гуляющая по венам кровь быстро разнесла яд по телу. Лишний раз убеждаюсь, что война любит подготовленных. Пока молодой наемник планировал следующий ход, его руки споро обшаривали трупы на наличие каких-либо ценностей. И что это очень прибыльное дело, если подходить к нему с головой. Пара кошельков с приятно звякнувшим содержимым и несколько простеньких, но все же драгоценных колец, споры перекочевали к Мизару за пазуху. Молодой наемник крепко запомнил слова своего тучного товарища и теперь никогда не пренебрегал мародерств, сбором заслуженных боевых трофеев. Ну, с этими закончили. Кто там следующий на очереди? Глава 6. Охота у Серебряной реки. Я же просил всего на сотню-полторы шагов подняться. Куда туго-ка там понесло? Белку, что ли, опять увидел? Мысленно выругался бритый парень, наворачивая по лесу уже третью сотню шагов. Лесной тролль оказался на удивление исполнительным и поднялся вверх по течению аж на целых 300 метров и увел основную часть вражеского отряда немного дальше, чем планировал Мизар. Ну хоть стало понятно, почему веслоухие на крики и возню не прибежали, с такого расстояния они бы, не то, что голос своего сородича, даже рев боевого степного кабана не услышали, а визжат эти свинки, дай боже. Услышав впереди себя громкий плеск воды, молодой наемник снова повернул на пальце кольцо, становясь невидимым и начал отсчет до его разрядки. Времени работы скрывающих чар было не так, чтобы очень много, и лучше было бы знать, когда невидимость рассеется, чтобы не оказаться видимым и посреди врагов. Как сказал Мизару, темный эльф с сомнительной репутацией, этот артефакт был создан специально для таких, как он, не владеющих магией разумных, и после того, как волшебная вещица разряжалась, ей требовалось какое-то время для восполнения запасов магической энергии, которые расходовались на создание и поддержание покрова невидимости. Все было продумано до мелочей, и для восстановления кольцу ничего особенного не требовалось, нужно было просто его не трогать, пока оно не зарядится. В общей сумме получалось примерно 2 дня бездействия на час работы скрывающего заклинания. Так, а вот и наши ушастики. Спрятавшись за деревом, чары чарами, а пренебрегать обычными средствами маскировки не стоило. Мизар осторожно выглянул из своего укрытия и быстро пересчитал вражеских бойцов. Их было 8, что на взгляд молодого наемника было несколько многовато на одну его скромную персону. Конечно, был еще его небольшой отряд, который сейчас прятался в кустах на противоположном берегу, с тугаком вдогонку, который один стоил 3-4 остроухих. Но на загу с парой братьев еще нужно было сюда успеть добраться, а лесной тролл и точно не смог бы самостоятельно догадаться прийти к бывшему рыбаку на помощь, так что до вступления в открытую схватку число противников следовало малость подсократить. Кольцо невидимости было штукой хоть и полезной, но на открытый бой явно не рассчитанной. Как только Мизар начал перерезать глотку тому эльфийскому дозорному, чары мигом с него слетели, и бывшему рыбаку пришлось драться уже в открытую. И что-то подсказывало парню, что с арбалетом будет та же самая ситуация, и надеяться на артефакт Малакаса в таком деле не стоило. Не под это вещица была заточена. А если его постоянно включать-выключать после каждого удара, так оно разрядилось бы за пару минут. Допустим, одного я сниму первым выстрелом. Даже если болт не попадет в смертельную точку, то яд на его наконечнике закончит начатое. Но остальные 7 моментально придут в боевую готовность, и подстрелить кого-нибудь из них не получится. Я уже видел, как ушастые гораздо стрелы отбивать. А сходиться в ближнем бою с таким количеством эльфийских солдат будет на редкость отвратительной идеей, от которой вдовесок попахивает самоубийством. Я же в честном сражении даже одного такого не одолею. Мысли метались в голове Мизара, словно голодные пауки в закрытой банке. Надо бы ловушку поставить, но не смертельную, а калечащую, для того, чтобы вместо беготни за мной, часть веслоухих на защиту и помощь своим товарищам отвлеклась. Так, у этих ребят из брони только короткие кольчуги, да небольшой шлем у главного. В принципе логично, зачем стрелку на себе лишнее железо тягать, у него же главная задача, это превратить врага в подобие ежа до того, как он сможет перебраться через реку. Но сейчас мне это будет на руку, ноги у остроухих ничем, кроме сапог, не прикрыты, а значит, достав из заплечного мешка моток крепкой металлической лески, парень отошел подальше, чтобы ушастые его не услышали. Волшебное кольцо давало своему владельцу лишь внешнюю невидимость, но никак не незаметность в целом, а слух у дозорных был неплохой, и быстро смастерил из нее несколько силков. Ловушка была проста и до предела примитивна, по сути бывший рыбак связал несколько петель, которые при попадании в них жертвы, как правило, мелкого и не очень животного, начинали затягиваться, и та либо сама себе выворачивала конечность, либо, если в силок попадала шея, ловушка начинала медленно свою жертву душить. Связав штук 5 подобных капканов, молодой наемник развесил их на толстых ветках вдоль пути, по которому он думал отступать, и немного поразмыслив, разместил почти у самой земли между парой деревьев самую обычную растяжку. Даже если один ушастик об нее споткнется и упадет, это уже даст Мизару пару лишних мгновений для побега или использования кольца, если ситуация окажется совсем плохой. Вернувшись к эльфам, наблюдающим за плещущимся в серебрянке тугоком, бывший рыбак понял, что он успел как нельзя вовремя. Лесной тролл и слегка увлекся своим делом и отошел слишком далеко от берега, из-за чего взявшие его на прицел остроухи уже начинали натягивать свои луки. «Ну, да не оставят меня темные боги!» Уперев в плечо ложе арбалета, парень взял на прицел спину ближайшего к нему остроухого и надавил на спусковой рычаг. «Сейчас эльфийской погони в западном крае станет чуточку меньше!» Раздался сухой щелчок. В воздухе промелькнула черная молния, и один из эльфийских дозорных со стоном рухнул на живот. Отравленный болт попал остроухому аккурат между лопаток и, пробив кольчугу, вошел в тело почти по самое оперение. А молодой наемник, который не стал смотреть на результат своего выстрела и сразу же спрятался за стволом дерева, утерев со лба выступивший он напряжение пот, в очередной раз похвалил себя за предусмотрительность. Стоило только одному из дозорных попасть под обстрел, как оставшиеся семеро бойцов моментально среагировали на атаку и практически синхронно выстрелили в сторону, откуда доносился щелчок арбалета. И судя по забарабанившим по дереву, за которым прятался Мизар снарядом, с меткостью у этих ребят все было в полном порядке. Вот же ушастые ублюдки. С десятка метров, меньше чем за секунду и ориентируясь только на слух, попали. Иллюзиями молодой наемник не страдал, если бы он не решил укрыться за зеленым исполином, то лежал бы он сейчас у его корней, утыканный стрелами, как еж иголками. Ну ничего, сейчас остальные ребята из моего отряда сюда подтянутся, и мы устроим вам веселую жизнь. Главное, продержаться до их прихода. А пока, достаньте-ка меня, уроды. Привалившись к дереву, парень быстро перезарядил арбалет и уже собирался побежать в сторону своих ловушек, чтобы заманить на них остроухих солдат, но когда его взгляд упал на развешанные вдоль пути силки, молодой наемник тихо выругался. Импровизированные капканы были слишком заметны, ведь эту леску он выбил из интенданта тысячи первой крови, и она была заметна толще той, которую он использовал в разоренном ушастыми бойцами городе, где парень встретил Вагаша. «Косу творца мне в печень!» А ведь тот вояка клялся, что ночью эту леску даже острый глаз эльфа не заметит, а она тут сияет, как украшение на день создателя творения. Мысленно пожелав надувшему его снабженцу и всему его роду вечного мужского бессилия, парень достал из мешка одну из тряпок, которые он приготовил для перевязок, и полностью замотал в нее свою ладонь. Теперь придется немного подымить, а ведь я собирался их экономить. Слыша приближающиеся шаги и короткие приказы, которые командир отряда дозорных отдавал эльфийским солдатам, молодой наемник достал из-за пояса дымовую бомбу и резким ударом кинжала срезал верхушку продолговатого сосуда. «Посмотрим, как вы с этим справитесь». Содержимое цилиндрического флакона, попавшее на воздух, шипело и пузырилось, разбрасывая во все стороны кипящие брызги, а из обрезанной части со свистом выходил поток серого дыма, быстро заполонявший собою все свободное пространство. Отведя руку с фонтанирующим флаконом назад, чтобы дым не заслонял ему обзор, Мизар со всех ног рванул к поставленным ловушкам, попутно стараясь держать сломанную им бомбу так, чтобы между землей и непроглядной завесой серой хмари оставался небольшой зазор свободного от дыма пространства. Пару раз в опасной близости рядом с головой бывшего рыбака пролетали стрелы, но какими бы прекрасными лучниками не были остроухие солдаты, выцепить метавшегося из стороны в сторону и постоянно виляющего среди густых зарослей парня у них не получалось, ведь прекрасно понимающий, что его могут отследить по движению дымового следа, Мизар вел себя как безумный кабан во время весеннего гона, и траектория его бега была настолько непредсказуемой, что стрелять бойцам княжества приходилось наугад. А теперь сидим и ждем, пока эти ушастые кролики попадутся в капкан. Сделав круг вокруг тропы, на которой он расставил ловушки, парень выкинул уже не фонтанирующий, а просто вяло попыхивающий дымом флакон в соседние кусты и залег в корнях одного из деревьев. Дымовая завеса надежно скрывала бывшего рыбака от взглядов остроухих, но сам Мизар лежал на уровне чистой от дыма полосы у самой земли и прекрасно видел, как четыре пары сапог вошли в созданную им западню. Все-таки не удрали. Молодой наемник опасался, что после внезапного нападения эльфийские дозорные решат просто отступить, но похоже, что остроухие солдаты оказались несколько храбрее, чем он на них думал. или умнее. Атака-то была одна, а после этого я сразу же дал деру. Не нужно быть невероятно гениальным стратегом, чтобы догадаться, что враг в таком случае скорее всего один. Правда, я рассчитывал, что сюда придут все семеро, но похоже, что их лидер решил, что четверых бойцов на одного противника будет достаточно, а остальных он скорее всего отправил вместе с подранком к той парочке, которую я уже прикончил. Ну и демоны с раненым, от яда сам загнется, а мне пора уже начинать. Тихонько подобрав с земли увесистый булыжник, парень швырнул его в сторону медленно продвигающихся вперед дозорных. Как только камень упал на землю, бойцы княжества сразу же повернулись на шум и, не издав ни звука, начали медленно продвигаться в сторону, с которой он доносился. При этом не было слышно ни команд, ни приказов. Каждый боец прекрасно знал свое дело, и эльфийскому командиру не нужно было никому ничего говорить. Хорошо этих ребят в великом лесу выдрессировали. На дозорных напали меньше 5 минут назад и даже подстрелили одного из них, а они ведут себя будто на регулярном смотре, ни суеты, ни каких-нибудь метаний. Все деловито и четко. Мне такая дисциплина в отряде разве что в счастливых снах приснится. Только на Закстугаком и слушаются, не задавая лишних вопросов. Фьер, ходячий геморрой на мою задницу, а что в голове у его братца одним демоном и ведомо, флегматично думал Мизар, пока 4 пары кожаных сапог все ближе подходили к развешанным парнем силкам. Еще немного, и лови ядовитый гостинец. Арбалет отправил смертоносный снаряд в одного из эльфийских солдат, а уже догадывающийся, что произойдет дальше парень, перекатом ушел в сторону. Раздался резкий свист тетивы, и в то место, где только что лежал бывший рыбак, вонзилось несколько длинных белооперенных стрел. Промазали, ублюдки веслоухие. Я весь ваш великий лес со спины имел, чтобы лица не видеть. Во весь голос крикнул Мизар, перезаряжая свое оружие и пытаясь спровоцировать врага на последний рывок. И судя по резким хрипам и 2 парам задергавшихся сапог, у него это получилось. Услышав совсем рядом голос своего противника, некоторые бойцы на какой-то миг утратили свою хваленую выдержку и рванули вперед, пытаясь как можно быстрее добраться до скрытого серой мглою парня. Это и стало причиной их довольно мучительной гибели. Петли на силках Мизар сделал с солидным запасом, а не заметившие их в дыму дозорные резким рывком сами затянули на своих шеях металлическую леску. Выбраться из такого капкана было практически невозможно. Бывший рыбак один раз захотел побаловать свою младшую сестру котлетами из оленины и напросился с деревенскими охотниками на их промысел, где лесные добытчики показали интересующемуся парню преимущество такой простой ловушки, затянув петлю на его руке. Так Мизар битый час пытался ее снять, и даже когда парень натер свое запястье до синяков, у него в итоге все равно не получилось самому освободиться. Когда силок затягивался, леска врезалась глубоко в кожу, и пальцы просто не могли за нее зацепиться. И тогда это была именно что рука, а не шея, и делал он это все в спокойных условиях, а не с петлей на шее. И видя, как последний боец из вошедшей в серую завесу четверки пытается помочь паре своих товарищей, парень только зло оскалился. В дыму понять, что именно случилось с его сослуживцами, эльф не мог, а догадаться по сдавленным хрипам, что тех душат именно леской, у него не получалось. Но зато сам парень смог разрядить арбалет в спину этого ушастого, заставив его со стоном повалиться на землю. Хех, что-то ушастые в этот раз какие-то слабенькие попались. В очередной раз взведя небольшой черный арбалет и ложа в пас короткий болт, хмыкнул молодой наемник. Может, за остальными 3 сбегать, пока они далеко не ушли? Не стоит, парень не успел даже дернуться, когда что-то тяжелое и твердое ударило его по затылку, заставив как следует приложиться лицом об землю. А затем кто-то схватил Мизара за шиворот и, подняв поплывшего парня на ноги, потащил его прочь из дымовой завесы. Выйдя из серой мглы, этот кто-то швырнул молодого наемника в сторону большого дерева и, близко познакомившись своей хребтиной с толстым стволом многолетнего исполина, парень смог наконец-то разглядеть того, кто это сделал. Так вот куда еще 3 дозорных исчезло. С фланга меня обходили ушастые уркха. Древко копья одного из стоящих рядом с Мизаром эльфийских солдат выбило воздух из его легких и заставило парня упасть на колени, зашедшись в судорожном кашле. Да в задницу ее себе засу. Пха. Не став дослушивать реплику парня, другой боец пинком по ребрам отбросил бывшего рыбака на 1 метр, а затем перевернул его на спину и, достав из-за пояса крепкую веревку, начал связывать молодому наемнику руки. Похоже, они собирались взять его живьем, что самого парня не слишком устраивало, В плену у ушастых он ничего хорошего для себя не видел, а если учесть, что парочка высокопоставленных эльфов имеет большой зуб не на весь Фарл, а конкретно на Мизера, проверять границы фантазии их палачей он как-то не горел желанием, поэтому со всем возможным усердием старался помешать своему пленителю, но еще один удар по голове немного охладил пыл начинающего наемника и заставил выронить на землю дворфийский нож, который он почти вытащил из сапога. Помотав головой и прогнав двоение окружающего мира в глазах, Мизар попытался было встать, но очередная мощная оплеуха заставила его упасть вниз лицом, и судя по появившейся тяжести, сверху на него уселся один из эльфийских солдат, который к тому же схватил бывшего рыбака за шею и не давал ему поднять головы. «Ну где же вы там возитесь, черепахи гребаные? Меня же сейчас в великий лес утащит!» — мысленно поторапливал бойцов своего отряда молодой наемник, слыша, как лидер дозорных отдает своим подчиненным какие-то приказания. «Туго-ка там, что ли, второй раз покормить решили?» Глава 7. Вставшие на след. «Они что там, совсем рехнулись?» Ферлик Красный Клинок, словно яростный вихрь, ворвался под большой навес, который его подчиненные поставили в центре стоянки копья своего командира. Растолкав пару тихо что-то обсуждающих у большой карты западного края старших офицеров, генерал облокотился на стол, на котором та находилась, и начав изучать расположение расставленных на ней фишек с изображениями эльфийских и людских отрядов, приказал своим подчиненным: «Отчет мне по происходящему, что вообще стряслось и кто, во имя повелителя леса, поднял общую тревогу». «Я, господин», — коротко поклонился один из присутствующих на общем сборе эльфийских воинов, который был правой рукой главнокомандующего и отвечал за бойцов его копья, когда присутствие Ферлика требовалось в другом месте. С южной переправы пришло сообщение, что их готовится атаковать силы Фарельского княжества, и в соответствии с этим все имеющиеся у нас силы были приведены в боевую готовность. Основная часть незадействованных в дозорах и патрулировании берега реки бойцов сейчас стягивается к предполагаемому месту прорыва. Южная — там же день назад только один полк смертных стоял, так чего же они дергаться начали раньше времени? Седой эльф еще раз задумчиво посмотрел на карту и, побарабанив по столешнице пальцами, повернулся к находящемуся рядом эльфийскому магу в зеленой робе, к поясу которого была привязана объемная бутыль из темного стекла. «С отрядами, что охраняют переправу, есть магическое сообщение. Мне нужно знать, что там сейчас творится». «Сделаем все возможное, господин», — коротко поклонился чародей, отойдя в угол, где стоял невысокий столик с покрытой драгоценными камнями чашей из чистого золота. Он вылил туда содержимое бутыли и, негромко бормоча себе под нос заклинания, начал водить над жидкостью руками. С ладони колдуна в прозрачную жидкость начали опускаться всполохи алой энергии, и та начала мутнеть прямо на глазах. Чародей создавал заклятие «Вот истины», в отличие от смертных магов, которые использовали чары словно инструмент. Заклинатели долгоживущего народа имели большую склонность к природной магии, что не могло не сказаться на их методах и способах использования магической энергии. Вместо того, чтобы зачаровывать хрустальные шары, эльфийские волшебники использовали воду в качестве проводника и, напитывая ее своей силой, могли связываться с другими на расстоянии. Это было не так удобно и быстро, как с людскими артефактами, но в отличие от человеческих поделок, здесь не требовалось два мага, достаточно было иметь заклинателя лишь на одной стороне, а если он был еще и достаточно умелым, то в качестве основы для чар могла послужить вообще любая жидкость, даже без напитывания энергией. Но маг, прикрепленный к копью Ферлика, таким не был. После войны древних сильные чародеи вообще были редкими гостями на полях сражения и предпочитали сидеть в своих лабораториях да мастерских, и потому воду этому колдуну приходилось заряжать энергией заранее и постоянно носить с собой в бутыли, на случай внезапной необходимости в связи на расстоянии. А пока маг был занят своим делом, генерал Ферлик продолжил раздавать приказы: «Пошлите гонцов вдоль берега Серебряной реки, пусть проверят состояние всех наших дозорных групп и узнают, не было ли подозрительных шевелений на том берегу. Что с нашими патрулями? Как еще не усилили? Я же лично, еще вчера утром отдавал приказ. Что значит не успели? За такой короткий срок. Бегом выполнять, иначе я лично оторву ваши пустые головы и сделаю это на глазах у всех моих бойцов». Получившие начальственный втык офицеры княжества осенней листвы забегали так, словно у них за плечами стоял сам повелитель леса, и большая их часть быстро покинула седого генерала, оставив Ферлика в компании создающего заклятие мага, его правой руки и неприметного бойца в глубоком капюшоне, который единственный из всех присутствующих не имел на себе воинских знаков отличия и был облачен в простой кожаный нагрудник, который был виден в прорезях накинутого на плечи плаща. «Весело тут у вас», — с легкой насмешкой протянул мужчина, глядя, как взъерошенные офицеры вылетали наружу, словно курица из подожженного курятника. «Здесь всегда такое происходит. Подожди пока, Майл, сейчас нам немного не до тебя», — отмахнувшись от подозрительного типа. Красный клинок подошел к закончившему колдовать над водой чародею и стал задавать вопросы проступившему на ровной глади лицу эльфийского солдата. «Как прикажете, господин?» Тот, кого назвали Майлом, равнодушно пожал плечами и, прислонившись спиной к одному из удерживающих навес деревянных столбов, спокойно добавил: «Пока вы мне платите, я буду ждать столько, сколько потребуется». «Ты в этом уверен? А что говорят разведчики?» «Ясно. Можете командовать отход и возвращать бойцов на их посты, атаки Фаррелла в этот раз не будет». «Да, считайте это приказом, нашим воинам нужно отдохнуть, их нельзя вечно держать в боевой готовности. Но отберите ребят посвежее, выставьте из них дополнительное охранение и не спускайте глаз с разрушенной переправы, вдоль Серебрянки не так много мест, через которые можно быстро перебросить к нам большие силы». Закончив расспрашивать солдата, седой эльфийский воитель жестом отослал закончившего свою работу мага и, вернувшись ко столу, бросил своему заместителю: «Сходи проверь, не вернулся ли 10-й разведывательный отряд. Если они уже здесь, пусть их командир зайдет ко мне сразу, как только сможет». «Будет исполнено». Коротко поклонился боец, и генерал остался наедине с закутанным в плащ эльфом. «Основные дела разгребли, а теперь разберемся с тобой. Что тебе удалось выяснить?» «Немногое». Майл достал откуда-то из складок зеленой ткани запечатанный свиток и положил его на стол перед красным клинком. «Этого смертного зовут Мизар, и он родом из южной части западного края. Судя по добытой моими парнями информации, в той области не было никаких отставных бойцов с подобным именем, и скорее всего, этот человек никогда не состоял ни в регулярной армии Фаррелла, ни в сторонних силах. Мои контакты в среде наемников смертных также подтверждают, что никогда про такого не слышали. Хаем, действительно немного». Ферлик сломал печать и, раскрыв свиток, пробежался глазами по его содержимому. «В документации крупных человеческих городов нет упоминаний человека с таким именем. Вы что, и туда залезть умудрились? В западном крае находится всего 3 города, подходящих под описание, а в южной части этого региона такой всего один. На наше счастье, после нападения нашей армии картотека сохранилась неплохо, и мои парни смогли ее проверить», — спокойно ответил закутанный в плащ мужчина. «Теперь я понимаю, почему вы просите за свои услуги такие большие деньги», — удивленно хмыкнул седой эльфийский воитель. «Но что эта информация должна мне сказать? Я же просил найти этого человека, а не тащить мне его подробную биографию. Вы указали в контракте постоянный отчет о происходящем, а следовательно я обязан предоставлять всю информацию, которую мы находим, и в самые сжатые сроки», — пояснил Майл, указывая замотанной в ткань рукой на свиток. «Также я буду вас оповещать о любом изменении ситуации. Должен признать, ваш запрос довольно нетипичен. Обычно к нашим услугам прибегают, когда цель опасна и вдобавок ко всему знает, что ее головой идет охота. Смертного крестьянина нам приходится ловить впервые, это довольно интересный опыт. Хочешь сказать, что отловить одного человека из самых низов для вас сложнее, чем похитить второго племянницу великого князя во время банкета?» С хорошо заметным сомнением посмотрел на своего собеседника красный клинок. «Тогда ведь даже я не смог предугадать, что охотники за головами решатся проникнуть прямо в тронный зал дворца нашего правителя и выкрасть оттуда настолько хорошо охраняемую персону. Вопрос не в сложности, а во времени, которое на это придется потратить», — нейтрально отозвался скрывающий свое лицо эльф. «Сложно найти человека, если он не из фарельской аристократии и про него никто никогда не слышал. Люди обычно таких не замечают, тем более у вас же не осталось ничего из его вещей?» «К сожалению, нет», — поморщился Ферлик, — «иначе я бы просто воспользовался услугами магов. В таком случае искать придется, опираясь на тот портрет, что вы нам дали. И пока мы смогли определить только примерное место жительства цели, один из людских торговцев информацией узнал этого Мизара и сообщил, что видел его пару лет назад в составе каравана, идущего из южной части западного края. Но ничего больше он нам рассказать не смог. Даже эту информацию он бы забыл, Если бы этот парень не продал его подчиненным пару бочонков рыбы по тройной цене, да пусть он хоть демоном бездны солнечный нектар толкает, найдите этого смертного, даже если для этого придется сунуться на планы к этим рогатым тварям и притащите ко мне, причем живым, иначе вы от меня и медика ломаного не получите. Мы помним, что вы настаивали на взятии цели живой, но я хотел бы вам напомнить, что ваш контракт включает в себя преследование, поиск и захват цели лишь на плане смертных, и если та находится на плане этих творений хаоса, мы можем разорвать договор в одностороннем порядке. Монотонным голосом ответил Майл, пока генерал начинал медленно закипать и прикидывать, во сколько ему встанет убийство этого крючкотвора. Но если вы настаиваете, мы можем включить в наше соглашение и этот пункт, само собой за отдельную плату, которую мы... Поскорее бы вернулся Лерузиль. Главнокомандующий эльфийской армии с кислой миной продолжал выслушивать Майла, который продолжал в деталях расписывать подробности их договора. В конце концов, это была его идея, привлечь к поискам необходимого залику смертного дом ловчих Кела. Наэль с недоверием смотрел на лежащего на траве смертного, на спине которого сидел один из его подчиненных, придавивший у своего пленника и не давая ему поднять головы. Когда среди зеленой листвы раздался тихий щелчок, а затем их отряд кто-то атаковал с тыла и в спину замыкающего бойца вонзился арбалетный болт, руки воина долгоживущего народа начали действовать сами собой и рефлекторно послали стрелу на звук. И судя по тому, что так же поступили все остальные эльфы в его отряде, ни у одного Найля возникли нехорошие подозрения касательно личности нападавшего, что было в принципе, было неудивительно, ведь их группу перевели в дозорные не так давно, всего 50 лет назад, а до этого они служили в составе копья возмездия, дивизиона, который княжество осенней листвы отправляло на зачистку пещер под горами далеко на севере, и зачищать их приходилось от главного противника всего эльфийского народа, выбирающихся из своих подземных городов Дроу, которые не реже раза в столетие пытались взять у своих лесных собратьев реванш и устаивали на их земли налеты, попутно ища новых рабов для жертвоприношений своим темным богам, и не узнать весьма характерный звук работы одной из самых любимых игрушек большинства темных эльфов Наэль просто не мог. Щелчок арбалета Дроу намертво въелся в его памяти, не одна сотня товарищей эльфийского воина ушла к хозяину леса под этот жуткий аккомпанемент. Поначалу он даже подумал, что их атаковал Дроу-убийца, и сработавшая следом дымовая бомба только укрепила эти подозрения, а потому он стал действовать так, как действовал бы против одиночного бойца подземного народа. Часть солдат пошла вперед, выполняя роль приманки, а часть стала обходить предполагаемого темного эльфа сбоку. Дроу были довольно прагматичным народом, совершенно не горели желанием сражаться насмерть и в любой ситуации имели как минимум один, а иногда и сразу несколько путей отхода, даже в пещерах, где, казалось бы, был только один сплошной камень. Эти изворотливые пещерные черви умудрялись находить какой-нибудь лаз, через который можно было сбежать, когда запахнет жареным, и поэтому врага обязательно нужно было отвлечь, чтобы он не понял, что ему заходит во фланг и не дал деру. Пусть дозорные и находились в лесу, преимущество своего поля в этом случае не играли никакой роли, прятаться в лесных зарослях темные эльфы умели не хуже своих наземных собратьев, и преградой для них мог стать только солнечный свет. Но к несчастью для бойцов княжества, в этот момент на дворе стояла глубокая ночь. В результате план сработал, выявив стрелка по издаваемым им звукам, Наэль смог подкрасться к врагу незамеченным и оглушив его навершием своего клинка, лидер дозорного отряда вытащил предполагаемого темного эльфа из дымовой завесы, а затем швырнул его к двум бойцам, что прикрывали эльфу спину. Пары ударов было достаточно, чтобы противник перестал дергаться, позволил себя связать и нормально разглядеть, но к удивлению Наэля, им оказался вовсе не их темный сородич, а обычный человек. Бритый налысо молодой парень с большим шрамом наполовину щеки, вяло огрызался на фарельском, когда ему связывали руки и даже пытался вытащить из-за голенища сапога короткий нож, но еще пара оплеух заставила его поплыть и прекратить сопротивление. «Командир, каковы будут дальнейшие приказания?» Эльфийский боец прислонил связанного и притихшего пленника спиною к дереву и повернулся к своему лидеру. «Что будем делать дальше? Оставляем раненых и отступаем наверх по течению, там должна быть еще одна группа дозорных». После некоторых раздумий ответил Наэль. «Убийца пришел со стороны брода, который мы охраняли, а значит Холик или Китаэль скорее всего уже мертвы. К тому же болты и ловушки должны быть покрыты ядом, но противоядия от отравы Дроу у нас нет и помочь им мы все равно ничем уже не сможем, а пленного нужно как можно скорее доставить к основным силам для допроса. Если наши темные сородичи вступили в союз с людьми, будет исполнен. Речь эльфа прервал огромный вращающийся ствол дерева, вылетевший из зарослей и буквально размазавший дозорного по земле, а следом за ним оттуда же выскочила и троица новых противников. Возглавляющий эту тройку здоровенный орк метким броском копья поразил еще одного эльфа и завалившись навзничь, тот судорожно захрипел, пытаясь вытащить из груди застрявший там дротик, а пара следовавших за ним светловолосых и мускулистых людей набросилась на Наэля, и грамотно работая в паре, сразу же начала теснить эльфийского воина четкими взмахами своих ятаганов. У лидера дозорного отряда было намного больше боевого опыта и если бы он вышел с людьми на честный поединок, то с легкостью одолел бы любого из этих, судя по внешности, головорезов, которые к тому же имели одинаковые лица. Но разница была не настолько велика, чтобы компенсировать удвоенное число рук и мечей, угрюмые близнецы понимали друг друга вообще без слов и действовали настолько синхронно и быстро, что у Ная начало двоиться в глазах, а от лязга стали стало закладывать уши. А вскоре к ним присоединился и землекожий житель степей, который сделал контрольный удар своему противнику и решил помочь товарищам добить эльфийского солдата. Но развязка оказалась неожиданной для всех. Когда лидер дозорного отряда, отступая от натиска близнецов, сделал шаг назад, его ноги запнулись об неожиданную преграду, которой оказался подползший к нему со спины человеческий стрелок. Потеряв равновесие, эльф пропустил пару ударов в грудь и рухнул на землю. Последним, что он увидел в своей долгой жизни, было лезвие ножа, что неслось ему прямо в глаз. А вы не торопились. Зажав дворфийский нож коленями, Мизар перепиливал веревку на своих руках. «Извини, вождь, там небольшое углубление на дне оказалось, пришлось обходить. Зато подобрали твою игрушку», Тугак ее не заметил и чуть было не раздавил. Назак положил рядом с молодым наемником его арбалет. «С этими остроухими мы закончили, куда теперь двигаемся? Есть тут недалеко одно местечко». Путы быстро пали перед выкованным подгорными мастерами лезвием и бывший рыбак с удовольствием начал растирать запястья, узлы эльфы вязали на совесть. «Обыскивайте трупы по-быстрому и делаем отсюда ноги, пока товарищи этих остроухих не заявились. И чтобы потом не было внезапного нытья на тему «я не умею плавать», предупреждаю сразу, сегодня мы будем нырять». Глава 8. Запах крови. «А куда мы вообще идем?» Мизар перепрыгнул через поваленный ствол дерева и на секунду остановился, чтобы перевести сбившееся от долгого бега дыхание. Следом за молодым наемником бодро бежал спокойно поддерживающий его темп Назак, позади землекожего орка двигалась пара сильнурских близнецов, а замыкал эту небольшую процессию довольно улыбающийся Тугак. Лесной тролл и в процессе отвлечения внимания в самом деле умудрился поймать пару больших рыбин и теперь у их отряда на ужин должна была быть наваристая уха, чему серокожий громила был крайне рад. «Скоро сам увидишь», поморщившись, ответил задавшему вопрос Фьеру бывший рыбак, поправляя висевший за спиной арбалет и осторожно касаясь шишки на выбритом затылке. Голова парня была не слишком рада близкому знакомству с навершием эльфийской сабли и прозрачно намекала своему владельцу, что впредь подобных вещей делать не стоило. «Где-то тут должен начинаться спуск вниз, так что смотрите себе под ноги, если не хотите свернуть шеи. Скоро мы выйдем к небольшой речушке и спустимся вниз по ее течению. Тут проходит один из оттоков Серебрянки, именно он нам сейчас нужен. И по сторонам поглядывать не забывайте, тут остроухим охранять хоть и нечего, но мало ли куда они своих дозорных запихнуть решили. Хочешь скрыть наши следы в реке, вождь?» Назак кивнул в сторону Тугака, тащившего на плече здоровое бревно, которым он размазал одного из эльфийских солдат по траве. «Идея хорошая, но как быть с нашим громилой? У него нога сильно больше наших будет. Как мы его отпечатки спрячем?» Лесной тролл и вонзил свое новое оружие в землю и, подняв свою ногу, посмотрел на широкую, похожую на овальный каменный блин, стопу. У Тугак большая пятка, через несколько мгновений, наконец-то выдал серокожий гигант и, повернувшись к лидеру отряда, добавил: «Раньше острые уши быстро искать Тугака по его след. Он ходить полез тихо-тихо, как белка по большой зеленой ветке. Но пятка сильно давить земля и злые уши устроить охота на Тугак, жалить его маленькой палкой с железный клык». Тролль оттянул ворот своего жилета и показал несколько шрамов на шее, похожих на те, что оставляли стрелы остроухих. У эльфийских снарядов были листовидные наконечники, которые оставляли весьма характерные следы, которые уметь пробивать толстой шкурой тугака. «Больно», — Верзила громко шмыгнул носом, — «весь племя умирать». Похоже, наш красноречивый гигант уже сталкивался с эльфийскими следопытами. Впервые, с момента их знакомства Фатли подал голос, который оказался хриплым и немного шипящим. Всегда спокойный близнец достал из мешка за плечами большой кусок копченого мяса и протянул его серокожему великану, который, получив лакомство, сразу же забыл про погибших сородичей и, закинув его в широкую пасть, смачно зачавкал. И в чем-то Тугак даже прав, у него нога не маленькая, след будет четкий, а за нами точно пошлют тех, кто умеет их читать. Эта речка достаточно глубока, чтобы его быстро скрыть,